Глава 14. Оружие доставили точно в срок, ровно перед самым отъездом колонны от северной стоянки. Так было гораздо меньше шансов на то, что их кто-то увидит. Как сообщили Тому, Люк пребывал в крайне скверном настроении до самого конца погрузки. Было бы неудивительно, реши он отомстить за шантаж, потому Том посчитал нужным еще раз лично проверить товар. Убедившись, что двери надежно закрыты, он открыл ящики и активировал систему. «Система, начать сканирование», — приказал он. «Выполняю». «Найдено. 15 единиц оружия. 4 штурмовые винтовки класса СКАТ-Р. Боезапас. 45 патронов. Прицельная дальность стрельбы. 1300 метров. Скорострельность. 1400 выстрелов в минуту». Состояние 89%. 2 улучшенных дробовика класса «Шторм-53». Боезапас 20 патронов. Прицельная дальность стрельбы 60 метров. Скорострельность 50 выстрелов в минуту. Состояние 86%. Также тут нашлись пистолеты, ручные гранаты всех типов, несколько обманок и прочее снаряжение, которое нельзя было взять на складе племени. В общем-то, состояние для такого рода товара было просто отличным. Люк не стал подсовывать им бракованные вещи, и это радовало. Вот только Тома не покидало неприятное чувство, будто бы что-то в этой сделке все же прошло не так. Весь день колонна ехала строго на север. Становилось все холоднее. Ветер задувал со стороны моря, пронизывая насквозь любую одежду. Все в племени морщились, ругались и с содроганием думали о том, как же нелегко им всем придется на длинной северной дороге. Том слушал их и думал лишь о том, что с удовольствием бы мерз вместе со всеми, пребывая в блаженном неведении того, что их реактор скоро остановится. Их маленькая группа смельчаков поедет на юг, туда, где гораздо теплее, но в то же время несоизмеримо опаснее. На следующий день колонна повернула на восток, и дорога сделалась хуже. Виктор нервничал, постоянно вызывал к себе Тома. Они сверялись с картой, подсчитывали, успеют ли доехать до нужной точки вовремя, и пытались придумать запасной план, которого, по сути, быть не могло. Эти дни оказались самыми худшими. Том почти не спал, а когда все же усталость брала свое, то раз за разом возвращался в тот далекий день своего детства, когда погибла его семья. Он надеялся, что Кейт откажется от поездки хотя бы в самый последний момент, и в день отправления подошел к ней, чтобы спросить об этом. «Я не передумала», — сказала она удивительно твердым голосом. Много ли людей получают возможность узнать правду о том, почему с человечеством все случилось именно так? А вдруг мы найдем там способ вернуть все на свои места? «Глупая, наивная девчонка», — думал Том, глядя ей вслед. «Она ничего не понимает, живет мечтами о лучшем, безопасном мире, но его никогда уже не будет». Вечером, когда племя разбило лагерь, Том поменял расписание патрулей, чтобы возглавить один из них. Быстро темнело, и погода оказалась очень даже подходящей для их небольшого побега. Небо заволокли тяжелые тучи, обещал пойти дождь. Он размоет их следы и усложнит поиски, которые неизбежно начнутся. Виктор не стал долго с ним говорить. Он, как и сам Том, был не любитель длительных прощаний. «Удачи», – просто сказал вождь. «Не знаю, увидимся ли мы снова, но я буду надеяться на это. Если у кого-то есть шанс, то только у тебя, Том». Они коротко пожали друг другу руки и разошлись. Сложнее всего было дождаться ночи. Минуты казались долгими часами. Том сохранял внешнее спокойствие, вслушиваясь в затихающий шум лагеря, но внутри него бурлил адреналин. Ровно в час ночи он вышел из своей жилой капсулы и направился в сторону подготовленного внедорожника. Ноэл и еще один разведчик по имени Пак уже ждали его. Кейт и Ирвин подошли минутой позже. Несмотря на поздний час, какой-либо сонливости на их лицах не было и в помине. Все слишком хорошо понимали, на что идут. Они уже готовились забраться в машину, когда услышали быстро приближающиеся шаги. «Далеко собрались?» Это была Арида. Том быстро оглядел ее. Даже в темноте было понятно, что она здесь вовсе не случайно. Девушка хищно улыбалась, поигрывая снайперской винтовкой в руках. «Что ты тут делаешь?» – спросил он, прекрасно зная ответ. «Я хочу с вами. Вещи уже собраны. Оружие у меня есть свое». Арида не врала. Она подготовилась достаточно хорошо, как и подобало опытной разведчице. «Нет, ты будешь нас тормозить». Том надеялся, что это сможет уязвить самолюбие Ариды достаточно сильно, и она сама откажется от похода. Однако девушка слишком хорошо его знала и легко разгадала его план. «Правда», – она улыбнулась совсем уж недобро. «Ты берешь ее», – кивок в сторону Кейт, – «обычную ботаничку, которая и в бою-то толком не была. А тормозить вас буду я? Очень интересно». «Это мое решение, оно не обсуждается. Пока я глава разведчиков, ты обязана выполнять мои приказы». «А ты все еще главный? Мне вот видится, что ты просто сбегаешь ночью, тайком. Не думаю, что после такого тебя можно продолжать считать главным». «Арида, перестань», — вмешался Нойл. «Не смей так разговаривать с командиром. Ты же знаешь, что мы не на прогулку идем». «Знаю», — кивнула девушка. «Не хуже, чем ты, между прочим. Так что уймись, Нойл, и все равно я пойду с вами. Либо так, либо я сейчас же подниму тревогу, и весь лагерь узнает о вашем побеге». «Ты подставишь нас, Виктора и все племя?» – холодно спросил Том. «Да, если придется. Выбор у тебя небольшой. Впрочем, ты еще можешь меня пристрелить прямо здесь. Я не буду сопротивляться и позволю это сделать. Даю слово». «Ну, что решаешь?» «Чокнутая девка». Ирвин сплюнул на землю и отвернулся, всматриваясь в темноту и проверяя, не заметил ли их кто. Том гневно смотрел на Ариду. В голове его крутилось огромное количество мыслей, но все они сходились в одном. Он не сможет убить ее,